Я заставляла их плакать, падать в обморок, заставляла смеяться. Может быть, теперь пришло время, чтобы я наконец поняла, что смешно, а что не смешно. Изобретать дурацкие игры, чтоб провести ночь, это еще хуже, чем умирать пету. Но надо, надо хвататься, цепляться зубами, ногтями, потому что настоящая жизнь ушла. Меня уже никто не слушает, потому что я не могу заставить себя слушать. Даже вас. Так бросьте меня. Мадам. Я хочу, чтобы вы меня бросили. Мадам. Слышите? Я не просила вас приходить сюда ночью. Идите спать. Все спят. Или оплакивайте вашу мать. Не потому, что она вам дорога, а потому, что вы боитесь ее. Я пойду за доктором. Не с места. Или замщу Морисом. Не с места. Мадам. Так. Мадам, я же отвечаю за вас. В мои годы никто не отвечает за меня, Пету. Что я опять что-нибудь не так сделала? Да, в общем-то, как всегда, мадам. Ну, простите меня. Позвольте мне позвать доктора Моро. Я вернусь через секунду. Нет. Рюмка коньяка. Тот же эффект. Коньяк? В этот час ночи? Я давно уже не считаю часов, Пету. Дайте мне коньяку. Когда я пью его маленькими глотками, мне хватает на целое утро. Я на вашем месте принял бы сердечные капли, или уж в крайнем случае глоток шерри. Коньяк, Пету. Ничего нет вреднее коньяка на пустой желудок. Моя мать говорила, если уж вам так хочется убить себя, примите мышьяк. Ваша мать была старая дура. Простите, Пету. А теперь я хочу кое-что сказать. Слушаю, мадам. Нет, не вам. Только одно единственное существо на этой земле сможет понять то, что я сейчас скажу. Я хочу с ним говорить. Сейчас же. С кем говорить, мадам? С Оскаром Уайльдом. Нет. О, нет, мадам, нет, пожалуйста. Пету, вы же меня вчера упрекали, что я даю вам мало мужских ролей. Возможно, мадам, но я предпочту еще раз воплотиться в женщину, чтобы не изображать Оскара Уайльда. Если бы он вас слышал. Оскар Уайльд умер, мадам. Умер? Оскар? Может быть, это и так. Но тогда вы плохо отзываетесь не просто о человеке, а о человеке умершем. А это грех? Небольшой грех по сравнению с тем, что себе позволял мсье Уайльд. Пету. Об этом писали в газетах, мадам. Ну, не заставляйте меня говорить, что я думаю о газетах. Знаете, что они писали про меня? Что у меня ненормальные отношения с моим тигром. И что я сплю голая в своем гробу, и притом не одна. Ну, вы же и правда спали в гробу, мадам. Да, но не совсем же голая, Пету. Последний раз я видела Оскара на пляже. Он лежал в шезлонге лицом к Средиземному морю. Он тогда уже был болен. и стар. Меньше всего на свете он ожидал увидеть меня. Я незаметно подошла к нему, закрыла ему рукой глаза. Hello, Oscar. My dear son. Моя дивная Сара, меньше всего на свете я ожидал увидеть вас. Вы же знаете, я люблю заставать людей врасплох. Да, мы всегда занимались этим всю нашу жизнь. Вы и я. Вы и я. Вы и я. Удивлять, удивлять. Поэтому мы не должны умирать, Сара. Вот это будет сюрприз для всех. Прекрасная мысль. Я обдумаю ее. Боже мой, Оскар, сколько времени вы торчите на солнце без шляп? Со времени... Времен, моя дорогая. Куда вы хотите, чтобы я пошел? В отеле сейчас пусто. Я не переношу пустых комнат. Болтовня в баре осточертела. Особенно, когда она касается меня. Я бы с удовольствием спустился в кухню. К садку. С лангустами. К садку с лангустами. Они прелестны. Говорят, у них нет нервной системы. Но когда повар лишает их жизни, они издают крик. Или, может быть, легкий, грустный смешок. А тюрьма, Оскар, это было ужасно. Нет, не ужасно. Противно. Я бы сказал, слишком чисто. Чистая жизнь, чистая еда, чистые надзиратели. Я заплачу, Оскар. Я сейчас заплачу. Правда. Я заставил плакать Сару Бернар. Тогда я ни о чем не жалею. Жизнь прожита не зря. Послушай, Оскар, я хочу сказать вам одну вещь. Слушаю вас. 19 век, Оскар. Да, ну и что, дорогая? Как вы думаете, смогут ли они... когда-нибудь понять наше веселое неведение? Не думаю, Сара. Свечи в канделябрах, мягкий свет ламп, уют, икра, едва добытая из рыбы, уже на столе. Мы последние магикане. Последние романтики счастливого эгоизма. Все они умерли. Его. Наполеон. Байрон. Гарибальди. Все. Все. Если бы вы видели сегодняшних людей, вы убедились бы, что мы и правда последние. Это загнанные животные. Без конца суетятся, хлопочет по мелочам и истребляют друг друга. Нам удалось этого избежать. Мир, в котором мы жили, был лучшим, потому что мы жили там. Потому что мы жили там. но он был необъятный, таинственный. Теперь они слишком много знают. Они даже знают, что солнце когда-нибудь погаснет. Может быть, это не дает им покоя? Жизнь была так полна. В ней было все. Только смерть. Нельзя было себе представить. Только смерть. Нельзя было себе представить. Оскар, Оскар, когда вы напишете ваши воспоминания? Уже написано. У вас тоже? И я сейчас пишу второй том. С помощью моего секретаря. Нечто толстокожее, похожее на пеликана. По кличке Питу. До свидания, Оскар. Не сидите долго на солнце. Это вредно для кожи. Не беспокойтесь за меня, Сара. За мной придут, когда наступит, наконец, время сна. Наступит время сна. Иду. Что, что? Солнце встает. Да. Я чувствую запах моря. Запах дохлых рыб, мадам. Сегодня после завтрака мы совершим длинную прогулку. Иду. У меня масса планов на сегодняшний день. Летние дни такие длинные. У меня много времени впереди. Питу, в нижнем ящике моего секретера с правой стороны вы увидите рукопись новой пьесы. Ее прислал мне прошлой зимой один молодой поэт. Я думала, что не успею сыграть ее. Принесите ее мне. А потом вы напишите письмо моему молодому поэту. Он должен изменить возраст главной героини, если хочет, чтобы играла я. Позволю себе заметить, мадам, что рискованно старить главный персонаж пьесы. Есть опасность нарушить замысел автора. Я хочу Питу, чтоб он сделал ее моложе. Женщина не может отличаться ничем иным, кроме как своей красотой, нашептывало ей ее время. Ничем иным, кроме как своей красотой. Отказ быть женщиной вещью, идолом, сделала Сару Бернар выдающейся личностью, легендой, хотя она сама и не принимала этого определения. Сару Бернар нередко сравнивают с Жанной д'Арк. И не случайно также считают колдуньей. Возможно, нам она представляется просто женщиной, которую мы видели воочию. Но нет ли в ней чего-то большего, что превосходит человеческое понимание? Не она ли на острове Эя приводила в движение челнок золотой прялки, дабы удержать Улисса, сбить его с истинного пути? Не она ли приплывала из Сидона под парусом и опьяняла Марка Антония своими ласками? И не ради ли ее любви явился в Триполи Жофруа Рюдель, чтобы с песнями там умереть? Не она ли мучила видениями Леонардо да Винчи и водила его кистью? И не она ли, превосходившая своим хитроумным волшебством всех других женщин, завлекала Фауста на гору Броккен? Она, несомненно, причастна ко всему этому, ибо была воплощением того самого духа, который везде и во все времена, называясь Лилит, Ламия или Джоконда, подобно прекрасной безжалостной даме, околдовывал сердце и мутил разум мужчины своими чарами. Стало быть, если Сара Бернар чарует, то это потому лишь, что она является воплощением вечной женственности. Таким образом, все становится на свои места. Прозвучал радиоспектакль по пьесе Джона Маррелла «Крик лангусты». Роль Сары Бернар исполняла народная артистка России Елена Юнгер. Ею же выполнен перевод пьесы с французского. В роли Пету, секретаря Сары Бернар, был занят артист Виктор Гвоздицкий, ведущий – заслуженный артист России Борис Улитин, режиссер спектакля – Зоя Давыдова, звукорежиссер – Ирена Степанова, оператор звукозаписи – Маргарита Клыкова, запись – из фондов радио.